Я могу понять, как Слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена, отдел реструктуризации банк Тинькофф. Звонок вам поступает с целью помочь и урегулировать ситуацию по счету, по вашему счету, Алена Романовна. СМС-сообщение с предложением... Какая Елена, вы вообще... Какая вы? Алена Романовна? Вы сначала представьтесь, как того требует 230-й федеральный закон, а потом в дальнейшем мы с вами будем обсуждать, кто я такая. Так, ну меня зовут Орлова Елена Александровна, я кредитный инспектор банка Тинькофф. Да, вот, я. Вы Алена Романовна? Ну, так, дальше. Угу. А получали смс-сообщение с предложением о льготном тарифном плане? Нет, не получала. Ранее мы вам отправляли смс и e-mail с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитаться с долгом. Банк предварительно одобрил вам программу реструктуризации, рассчитав минимальную сумму ежемесячных платежей, исходя из истории вашего обслуживания. Готовы более детально обсудить со мной условия программы? Вы мне хотите предложить сейчас реструктуризацию долга? Именно. Именно. Отправляйте мне документы Почты России, я почитаю, и там уже решим, согласна я или не согласна. А мы сначала озвучиваем устно, потом, если, как сказать, когда договариваемся, вам все подтверждающие... Как мы с вами можем договориться, когда я документов на руки не получала? Воспринимайте информацию на слух. Вот. Потому что у нас обслуживание банка дистанционное. Мы 99% времени обслуживаем наших клиентов по телефону. Мы полностью... Вы мне хотите официально предложить новые условия, правильно? Да. Это официально? Я вам сейчас готова. Как наш разговор сейчас может зафиксироваться как официальный? Вы можете в случае чего потом предоставить бумаги, что я согласилась на те или иные условия? Вы знаете, у нас разговоры записываются. И что вы можете сделать с этими разговорами далее? Они являются свидетельством. Свидетельством чего они являются? С тем, что вы поговорили с каким-то неведомым вам человеком? Вы знаете, все предельно точно, вы не переживайте. Я не переживаю, это вы должны переживать. Переживать вы должны потому, что если я вам сейчас скажу, что я согласна, вы поменяете мне тарифный план или чего-либо там решили поменять. А потом выяснится, что это было не я. Кому вы докажете, что вы разговаривали именно со мной? И чем вы будете это доказывать? Елена Романовна. Я вам не Елена Романовна. Значит так, мы с вами как делаем? Вы сначала узнаете, что такое документация, вы узнаете, что такое юридические документы, и после этого вы отправляете мне эти документы. Я почитаю, узнаю, какие условия, потому что устно воспринимать я ничего не собираюсь, поскольку знаю, что в нашем государстве, которое является правовым, на данный момент все условия договора меняются только в официальном формате. Официальный формат является только письменным. Разговором мы с вами ни к чему не придем. Более того, вы еще и окажетесь в том положении, что вам придется узнавать, что такое официальные и юридические изменения в документации, в абсолютно любой, вне зависимости, банковские это отношения или любые другие. Вам ясно? Вы знаете, мы совершенно спокойно урегулируем с массой наших клиентов данную ситуацию по телефону. Ничего я вам страшного. Сказала, меня вообще не интересует, что вы там делаете с другими клиентами. Я вам говорю, как человек, который знает юридические моменты данных договоров и данных отношений гражданских. Так вот, я вам говорю, что любые отношения, которые так или иначе меняются, и любые условия договора, которые меняются, должны собой представлять официальный формат. Официальный формат – это письменный. Если вы мне не высылаете заранее документы, с которыми я могу ознакомиться и принять свое уже волевое решение, то все остальное для меня не является вообще никакой ни стимуляцией, абсолютно ничем. Вы можете мне сказать сейчас, но абсолютно никакой информации это мне не даст, потому что на данный момент наши телефонные разговоры не являются абсолютно ничем. Потому что не факт, что вы представитель банка, поскольку вы мне звоните с номера 931, и не факт, что я Алена Романовна. Я могу быть кем угодно, взять телефонную трубку и поговорить с вами абсолютно на любую тему. Вы знаете, Данные по поводу номера телефона, данные номер телефона. Не надо мне ничего рассказывать, пожалуйста. Ладно, девушка. Телефоны? Девушка, тормозим коней своих, не, пожалуйста. Не будь тормозим коней, пожалуйста, потому что мне, в отличие от вас, известно, что это за номера, к чему они относятся, и как они определяются в рамках 230-го федерального закона, конкретно статьи 9, а конкретно части 1. Поэтому я вам говорю, этот разговор относительно данного номера и вообще тех номеров, с которых звонит Тинькофф Банк, для меня вообще не является номером, который определяет вас как Тинькофф Банк. Перезванивать, спрашивать и так далее я не собираюсь. Как я собираюсь обслуживаться в банке, это мое решение, и вам свои решения я рассказывать не обязана, не собираюсь и не буду. Вам это ясно? Вы знаете, очень странно вы себя ведете, потому что непонятно, очень странно вы себя ведете. Человек взрослый, у которого есть представление, что такое договор с банком, мне сейчас хочет сказать, что он меняет свой договор, хочет мне предложить, исходя из того, чем закончится у нас разговор. Вот это странно. Более того, это по-детски и очень-очень глупо. Поэтому я вам бы предложила сейчас положить трубку и не заниматься такой демагогией. Так, Елена Романовна. Я вам не Елена. Вы послушайте меня. Алена Романовна, послушайте меня. Давайте сравним ваш адрес проживания. Сравнивайте все, что хотите. Я вам повторяю, ваш номер телефона я вижу впервые, ваш голос я слышу впервые. И ничего вам говорить послушайте относительно того, где я живу, как меня зовут, сколько мне лет, какая мне дата рождения, паспорт и так далее. Любые свои персональные данные с вами, девушка, я обсуждать не буду. Поэтому вы можете быть свободны. Я знаю, сколько вам лет. Я не переживаю, это вы должны переживать. Вы должны переживать, потому что вы сейчас нарушаете несколько статей 230 федерального закона. Каких я вам говорить не буду, потому что я думаю, у вас есть определенный опыт в работе. И вы знаете, что вы конкретно нарушаете, если вы представитель Тинькофф Банка, который работает по 230 федеральному закону. Я не нарушаю 230 федеральный закон. Вы потому что если скажете 10 раз, от этого факт не поменяется. Поэтому мне ваши слова абсолютно неинтересны. Если вы это не поняли за 7 минут, то мне вас очень жаль, наш разговор ничем не закончится. Вы можете не говорить со мной в унисон, а слушать? Вы мне что-то можете новое сказать? Я чего-то, что-то от вас услышу такое, что прям меня откроет новую вселенную? Я очень сомневаюсь. Да, не будьте категоричны. Я понимаю, у вас, как сказать, 23 года вы очень категорично настроены. Я не категорично настроена. У меня есть определенные мои решения, у меня есть определенные знания, у меня есть определенный базис, который мне позволяет или не позволяет делать те или иные действия. Вы, исходя из нашего разговора, не представляете себе вообще, что такое юридические отношения, вне зависимости от того, между двумя гражданами это или между ООО и гражданином. Если мне вам, представителю Тинькофф Банка, приходится это разъяснять, то никакую новую вселенную вы мне открыть не можете по определению, потому что ваши представления о юридических взаимоотношениях, они не то что равны нулю, они еще и в минус уходят. Поэтому я вам и говорю, я вам буду говорить параллель именно потому, что ваши слова для меня вообще ничем не являются. Но хамить-то не надо сотруднику банка. Хамство – это слова, которые так или иначе характеризуют человека и оскорбляют его. Если я вам констатирую факт, это не является хамством. Вы собираетесь говорить параллель. Ну что это такое? Я вам говорю, я буду с вами разговаривать параллель, потому что у вас нет абсолютно никаких знаний, которые могут так или иначе меня чему-то научить или открыть мне что-то новое. Поэтому я говорю, ваши знания не то, что ближутся к нулю, а уходят в минус. И это не хамство, это констатация факта. Если вы мне говорите банальные вещи, которые противоречат закону, вы можете положить трубку и быть свободной, девушка. Вы мне смешны, и ничего нового вы мне не скажете. Так, теперь вы слышите. Хоть так, хоть не так, девушка. Я вам сказала, а вы мне пытаетесь опять что-то вкрутить в ухо. Это как минимум некорректно. Это неэтично. Вы мне звоните и пытаетесь навязать свою манеру общения, навязать ту информацию, которой я абсолютно не нуждаюсь. Соответственно, это я делаю вывод, что вы обращаетесь хамски, именно вы невоспитанный человек, и именно у вас ваши скрипты или внутренние регламенты вам позволяют общаться именно так. Ваша информация, я не нуждаюсь, я выдвинула свои условия. Мои условия вам не интересны, следовательно, вы бросаете трубку, и более с такими глупыми предложениями вы мне не звоните. Все. Если вы хотите получать документацию по Почте России или по e-mail, давайте мы с вами Не или по сейчас e-mail. адрес Или по получения e-mail такого документации. не бывает. Есть официальные переписки. Вы знаете, что есть отдельная статья Гражданского правового кодекса, в которой говорится, что есть определенные юридические документы, которые могут быть сильны, во-первых, раз, не потеряют свою юридическую силу, а два, которые могут быть в 100% варианте доставлены до клиента. И это не e-mail, это не звонки голосовые, это не использование IP-телефонии и не смс-сообщения. Это исключительно письма Почты России, отправленные заказным письмом, то есть трек-номером, и с уведомлением о вручении. А еще желательно бы сделать опись вложения для того, чтобы у вас на официальном формате, на юридическом уровне, были бы доказательства того, что вы отправили мне именно эти документы, а не какую-нибудь бумажку, которая вообще не имеет никакой юридической силы. Поэтому я вам говорю, что не или, а исключительно Почта России. Это раз. А во-вторых, если вы являетесь представителем данного банка, то у вас есть абсолютно все, вся информация относительно того, где я живу, какое мое место проживания и регистрации. И поэтому сверять с вами я ничего не буду, именно потому, что я имею право раз это не делать, а два, если вы не мошенница какая-то, а действительно представитель банка, у вас есть абсолютно вся полная, всеобъемлющая информация для того, чтобы отправить нужную мне документацию. Так, город Санкт-Петербург, проспект Ленина, 131. Девушка, вы отходили, когда я вам говорила эту информацию? Или вы настолько усиленно не дружите с реальностью, что вы пытаетесь мне навязать свое представление о том, какой должен был быть у нас диалог? Я вам сказала, я вам вообще ничего уточнять не буду, потому что вся информация у вас есть. Подтверждать я вам ее тоже не буду, потому что я вообще не знаю, кто вы такая, звоните мне с номеров, который вообще не может вас идентифицировать как работник банка. Поэтому я вам повторяю в сотый раз, если у вас какие-то проблемы с восприятием, то я вам советовала обратиться к доктору, потому что я вам, во-первых, не ваш личный юрист, во-вторых, не ваш личный психолог, и разбираться в ваших проблемах я не собираюсь. Свою позицию я вам довольно-таки, я думаю, обширно и ясно объяснила. Если вы, сопротивляясь моему сложившемуся мнению и моему видению этой ситуации, пытаетесь мне навязать свою манеру общения и стереотипы поведения вашего банка, основанные на регламентах вашего банка, то я вам ничем помочь не могу, потому что я на корню обрубаю это хамство. А это хамство, когда я вам говорю, что я вам не буду говорить и подтверждать, не буду, и вы все равно пытаетесь озвучить, это и есть хамство. Вы знаете, вы сами опустили себя оскорбление сотрудника банка. Я вам вас вообще не оскорбляла. Оскорбление, как термин, это те или иные эпитеты, применяемые к тем или иным существам, которые не могут их охарактеризовать правильно, точно, и уничижают его достоинство как личности или как существа. На данном этапе нашего разговора не было ни одного эпитета, которое бы лично вас бы оскорбило бы. Это во-первых. А во-вторых, я вообще не говорила о никакой личности. Поэтому о оскорблениях вы бы вообще не открывали рот. Это звучит очень глупо. И по манере вашего общения очень видно, что вы абсолютно неподготовленный человек с юридической части. Особенно говоря мне про какие-то оскорбления. Ну, слава богу, что вы компетентны. Это самое главное. Нет, это не главное. Не главное, совершенно не главное. Главное, люди, которые представляются организацией, юридическим лицом мне звонят, и они должны как минимум знать гражданско-правовой кодекс и те статьи, которыми они апеллируют. А когда вы мне говорите про оскорбление, ну, то извините меня, это, по-моему, очень бредовая вся история, и вы как представитель банка сейчас очень некрасиво, в некрасивом свете себя показали. Потому что именно тот человек, который мне звонит от юридического лица, вот он как раз-таки обязан знать правовое поле наших отношений. А я как физическое лицо не обязана это знать. Более того, я даже в суде могу сказать, что я как физическое лицо не обязана быть юридически подготовленной ко всем ситуациям, которые будут складываться у нас во взаимоотношениях с любой ООшкой, вне зависимости, банк это или другая организация. Поэтому это ваша обязанность. И это обескураживает, что такие, как вы, звонят и понятия не имеют. имеют о том, что говорят и чем апеллируют. Вот это обескураживает. А то, что здорово, что я знаю, да, здорово, что я знаю. Если бы я не знала, вы сейчас бы меня вели в заблуждение, сказали, что меняете там тарифный план, какую-то реструктуризацию. А в случае чего, потом, в будущем обращаясь в суд, вы потом скажете, что не было никакой реструктуризации, потому что никаких документов новых подписанных не было именно рукой. И я бы никак не смогла бы это опровергнуть, потому что действительно документов никаких не было. Тинькофф так делает часто. У меня есть практика на руках, и с этой практикой я сталкивалась уже. А посему я вам и говорю, что без каких-либо документов мы с вами разговаривать не будем. Вот и все. Хорошо. Так что документы, которые вы запросили, я вам отправила по озвученному адресу. Куда вы уже? Вы уже отправили, что ли, девушка? Вы уже отправили. Да. Заказным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения. Давайте тогда трек номер, если вы отправили, если вы прям лично отправили. Я все написала. Вам будет тогда, как сказать, письмо в ближайшее время отправлено. Скажите, пожалуйста, вы оплачивать задолженность собираетесь? Я же вам уже сказала относительно вопросов, которые задаете мне вы с данного номера телефона звоня. По-моему, мы с вами уже обговорили эту ситуацию. Почему мне приходится по два раза повторять? А вы знаете, вы как вообще планируете обслуживаться в банке? Я же вам сказала относительно того, как я буду отвечать на все ваши вопросы. Вы сейчас опять с реальностью не дружите? Вы опять потеряли нить нашего разговора? А вы знаете, оскорбляя меня... Вы знаете, это не аргумент, раз. А во-вторых, оскорблять вас... Я не планирую, когда я вам задаю вопрос, потеряли ли вы нить диалога. Я жду от вас какой-то конструктивный ответ. А если вы оскорбляетесь от того, что я вам задаю вопрос, то это ваши сугубо личные вообще проблемы. Если вас оскорбляет то, что вам задают вопрос, ну, мне остается только пожалеть вас. Вы знаете, я прекрасно вижу, как вы увиливаете от разговора. Я не увиливаю от разговора. Я вам говорю, я вам не буду отвечать ни на один вопрос, вами поставленный, потому что мне начихать на то, что вы мне звоните с номеров телефонов, которые не могут вас определить как банк, именно потому, что я имею право не отвечать ни на один вопрос. Увиливать я не собираюсь. Я, грубо говоря, нахер вас шлю, и это моя официальная позиция. Понимаете? Это мое право в этом государстве слать нахер людей, которые мне звонят с номеров телефонов мне неизвестных и спрашивают у меня, где я прописана и где я проживаю. Вот это мое право. А увиливать – это про других людей. Увиливать – это когда я вас спрашиваю, девушка, вы что, не дружите с реальностью? И вот вы увиливаете и говорите про то, что вы меня оскорбляете. Вот это называется увиливать. Давайте мы, наверное, с вами по терминам пробежимся, по простейшим терминам. Как вас в Тинькове набирают? По каким критериям? Почему вы позволяете себе увиливать от разговора, от поставленных вопросов? Но, тем не менее, говорить мне, что увиливаю я. Может быть, у вас есть какие-то проблемы? Я очень сомневаюсь, что у вас есть достаточная компетенция для того, чтобы, в принципе, проводить такие диалоги. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы проводить такие диалоги успешно. Сейчас мы, как видим, вы не знаете ни про официальный документооборот, ни про должное учитывание и соблюдение норм 230-го федерального закона. Оказывается, у нас есть статья за оскорбление, которая оскорбляет человека, да, только с тем учетом, что человеку задается вопрос. Поэтому, знаете, девушка, я вообще очень сомневаюсь, не то что в вашем образовании, а в вашей компетентности и нахождении вообще на этом месте. Вы занимаете чужое место, понимаете? Вы занимаете чужое место. Замечательно, что вы дошли до этого, хорошо. Вот, замечательно. Это хорошо, что вы смеетесь. Юмор – это вообще отличная позиция, но когда... Вам говорят о том, что вы не можете апеллировать, а вы в ответ смеетесь. Ну, наверное, это защитная реакция. Психология называется такая. Реакция именно защитная. Как вы вообще попали на это место? Расскажите, пожалуйста. А вы знаете, я вам задаю вопросы, потому что вы должник нашего банка, вы чистите. Не хотите. А вы уверены, что я должник этого банка? знаете? Вы вообще уверены, что я Алена Романовна? Вы знаете, я вижу, что вы 4 месяца не платите ни копейки, от вас 0 поступлений, при этом достаточно... Именно от меня 0 поступлений? Задолженности. Именно. Именно от меня. Уникально. А если я вам скажу, что я не Алена Романовна, то что вы будете делать? Вы врете, ну что такое, ну нехорошо. Вы знаете про таких людей, которые ставят переадресацию, и потом это падает на каких-нибудь ютубовских троллей, которые разговаривают потом с взыскателями? Вы не рассматриваете, что ли, этот вариант? Это крайне редко бывает. Ну, бывает. Крайне редко, но бывает, представляете себя? Не переживайте, мы таких людей скрываем. Я-то не переживаю, девушка. Это вам нужно переживать. На данном этапе нашего разговора вы не смогли от меня вообще никакую информацию получить. Это вам нужно переживать. Это вас потом Олежа Тиньков по шапке настучит. А мне это ничего не будет. Характеризует вас только в негативном... Вы не можете меня характеризовать, как минимум, потому что у вас нет должного образования и квалификации, это раз. Во-вторых, вы не можете вообще не давать мне никакие оценочные суждения, исходя из того, кем вы работаете и занимаете какую должность. Ваша задача мне позвонить, уведомить о том, что у меня есть какие-то определенные задержки в оплате, скажем так, вот, и положить трубку. Ну и сказать еще возможные, последствия, да? Последствия, которые будут в случае, если я не буду оплачивать. А все остальное, уточните, работаете вы где-то, не работаете. Но я вам скажу, я поменяла место работы. Теперь я работаю на асфальтоукладочном заводе «Рэкет». Запишите новую эту информацию или нет? Вот вы врубаете иногда здравый смысл, когда общаетесь с людьми? Конечно, мы пользуемся не только здравым смыслом, но еще и психологией. Чтобы пользоваться психологией, для начала нужно ее знать. Если я, откровенно говоря, над вами стебусь уже эдаких 21 минуту, вот, а вы мне в ответ только нервно хихикаете, но, знаете, познания ваши в психологии настолько малы, что вы ими не то что не можете пользоваться, вы даже на них базироваться не можете, не имеете просто права, и все. Вы знаете, вы занимаетесь тем, что 20 минут пытаетесь отнекиваться, пытаться оскорблять сотрудника банка. Да никто вас не оскорбляет, очнитесь, вы работаете взыскателем, вы оскорбились на тот момент, когда пошли работать взыскателем, понимаете? Вот тогда вы оскорбились. А я вас лично вообще не оскорбляю. Вы мне нахрен не нужны. Вы мне навязываете диалог, звоните и нудите. И говорите, что я вам обязана отвечать на какие-то вопросы. Где написано, что я вам должна и обязана отвечать на какие-то вопросы? Где это написано? Есть какая-то статья о гражданско-правовом, например, в поле, да, в кодексе, что я вам должна отвечать на какие-то вопросы? Нет, не написано. И вы сейчас не сможете ее найти даже. Алена Романовна. Долг вам придется оплачивать в любом случае. Но сейчас у вас есть возможность обслужиться в программе и постепенно регулировать вопрос с долгом. А вы у меня спросили, нужна мне эта информация или не нужна мне эта информация? Вот вы мне ее усердно ввинчиваете в мозг, а вообще нужду в этой информации вы у меня не спросили. Я понимаю, что вам необходимо до конца дочитать этот скрипт. Но мне эта информация изначально неинтересна. Изначально эта информация, в которой я не нуждаюсь. Для чего вы это делаете? Для какой цели? Девушка, это смешно, понимаете? Вот вы унижаетесь вот этим вот монологом. Согласиться на индивидуальные условия погашения долга или оплачивать всю сумму долга сразу? Уточняю в последний раз, оформлять для вас программу или нет? Я вам уже ответила на ваши вопросы. Если вы до сих пор не дружите с реальностью, обратитесь не то что к психологу, ну вам нужно к психоаналитику прям уже. Так. Если вы отказываетесь от предложенной программы, в таком случае вам необходимо оплатить А я вам говорила, что я отказываюсь от данной программы. Я вам что сказала? Вер, возвращаемся назад в начале нашего разговора. Что я вам сказала относительно того, отказ вы фиксируете? Вы, то есть, сейчас под запись диалога фиксируете отказ, и это, получается, служебный подлог, это уголовный кодекс. В курсе я вам отказа не давала. Я вам сказала, что? Когда от вас оплата? Я вам сказала, что? Я вам сказала, высылайте документы, я с ними ознакомлюсь и в дальнейшем приму решение, где эти документы. Вот когда я получу, тогда мы с вами поговорим, отказываюсь я или принимаю эту программу. А пока что на официальном уровне. Вы ничего, во-первых, добиться-то и не смогли этим разговором. А во-вторых, вы еще и скрипт зачитали, который мне нахрен нужен. То есть вы сейчас 20 минут, вы унижаетесь только в разговоре со мной. впихиваете информацию людям, которая совершенно никак не нужна. То есть ваша работа сама по себе подразумевает себе постоянное восьмичасовое унижение перед людьми, и все. Вкручивание информации в мозг, которую людям вообще не нужна. И что? Ну вот вы мне сказали эту всю информацию. Я что-то новое для себя узнала. Вот я думаю, вы узнали, например, про официальный документ о браке. А я что-то новое сейчас узнала, да? До этого 33 звонилки мне звонили, и я вот это как будто бы не знала. Они мне все это не говорили. Вы сейчас позвонили, что откладывая дату платежа, я усугубляю. Вот это прям новость для меня. Будьте контактны, это в ваших же интересах. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Так сначала нужно было кидать трубку. Это унизительно.